Египет. Окраина Каира. Пустынное плато Гиза над долиной Нила. Великие пирамиды. Здесь же большой сфинкс устремил свой таинственный взгляд на восток. Лев с человеческой головой, длиной 72 метра и высотой 20 метров. Он – самая большая из сохранившихся статуй древнего мира. Истерзанный временем, одинокий и загадочный исполин. Сфинкс был высечен из коренной породы, скального выхода и представляет собой монолит. Согласно мнению традиционной египтологии, он был создан более 2500 лет до нашей эры по распоряжению фараона 4-й династии Хафры. Хафра построил одну из великих пирамид Гизы и завещал похоронить себя в ней. И, естественно, древние воятели должны были придать сфинксу черты фараона Хафры. Но нет. В лице сфинкса, даже после длительной эрозии, видны негроидные черты. Но фараон Хафра был египтянином. Это подтверждено другими изображениями и сложнейшим компьютерным анализом. А чуть позже профессор-египтолог Селим Хасан, признанный эксперт по сфинксу, установил: древний исполин имеет гораздо больший возраст, чем пирамиды. Загадка. Еще одна тайна древнего Египта. Версию гораздо более раннего, чем пирамиды, происхождения сфинкса доказывает и характер следов эрозии. Еще в 1978 году ученые отметили: следы эрозии на сфинксе идут сверху вниз. Это указывает на обильные дожди, а не на песчаные бури, свойственные и современному, и древнему Египту. В наши дни подтверждено и доказано: следы эрозии на сфинксе очень глубокие и очень древние. Это следы воды. Но доподлинно известно, что в Египте обильных дождей не было с конца последнего ледникового периода, то есть, по крайней мере, 12 тысяч лет. Невероятно. Но получается, что сфинкс существовал в так называемый додинастический период Египта, когда фараонов не существовало. Тогда кто же? По чьему приказу высек эту загадочную скульптуру? Многие ученые сегодня приходят к выводу: египетской цивилизации предшествовала какая-то другая великая цивилизация, и сфинкс – дело рук какого-то очень древнего народа. Какого? Удастся ли нам когда-нибудь разгадать его тайну? Тайная и неизведанная.